Глава седьмая. Как без всякой видимой причины король изменился в одну ночь. Таким образом прошло 2 часа. Вдруг раздался страшный крик в комнате короля. Однако ночная лампа погасла. Ничто не прерывало прежней глубокой тишины, если не считать этого странного крика, потому что кричал король. Вскоре тишину нарушил шум упавшей мебели, вазы, разлетевшейся вдребезги. Послышались скорые шаги, потом опять крик, сопровождаемый лаем собак. Заблистали огни, засверкали обнаженные шпаги в галереях, и тяжелые шаги сонных стражей раздались под массивными сводами. «Вставайте!» — кричали со всех сторон. «Вставайте! Король зовет! Король зовет!» И в то же мгновение капитан швейцарцев, дворцовая стража, дежурные стрелки наперегонки друг перед другом бросились в королевские покои, которые осветились в одно мгновение. Возле опрокинутого кресла и разбитой вазы, перед кроватью, с которой подушки, простыни и одеяло были разбросаны по комнате, стоял Генрих, бледный, со всклокоченными волосами, с неподвижными глазами. Правая рука его была вытянута вперед и дрожала, как лист от ветра. Левая, судорожно сжатая, вцепилась в эфес шпаги, за который он машинально схватился. Собака, столь же испуганная, как и господин ее, смотрела на него и выла. Король был нем от ужаса, и все присутствовавшие, не смея вымолвить слова, с ужасом вопрошали друг друга взглядами. Тогда явилась полуодетая, но закутанная в широкий пеньюар, молодая королева Луиза Лотарингская, существо кроткое, подобно ангелу, промелькнувшее по земле. Крик мужа разбудил ее. «Что случилось, Ваше Величество?» — спросила она с трепетом. «Я услышала ваш крик и прибежала». «Ничего!» — проговорил король, не спуская глаз с одной точки, где как бы представилось ему страшное видение. «Но вы кричали, — повторила королева, — вы, вероятно, больны». Ужас, выражавшийся на лице короля, был так силен, что вскоре овладел всеми сбежавшимися на крик его. Все глазами пожирали короля, чтобы удостовериться, не был ли он ранен, не был ли укушен каким-нибудь насекомым. «О, Ваше Величество!» — вскричала королева. «Ваше Величество! Ради Бога! Не оставляйте нас в этом страхе! Не прикажете ли вызвать врача?» «Врача?» — сказал Генрих мрачным голосом. «Нет», — плоть здорова, страждет дух. Нет-нет, не надо врача, позовите духовника. Присутствовавшие посмотрели друг на друга, потом на двери, занавеси, паркет, потолок. Нигде не видно было ничего, что бы могло навести на короля такой ужас. Король требовал духовника. Тайна становилась более непроницаемой. Любопытство увеличивалось. Немедленно, по требованию короля, один из стражей выбежал, вскочил на коня, и тысячи искр засверкали по мостовой. 5 минут спустя настоятель иезуитского монастыря был, так сказать, вырван из своей кровати и входил к королю. С прибытием духовника прекратилась суматоха. Спокойствие и тишина восстановились. Все вопрошают друг друга, догадываются, угадывают, но все трепещут. Король исповедуется.